Глава 30. «Я ждала этого 2 недели», — возбужденно заявила Пандора. «А я так и вовсе всю жизнь», — поддержала ее Кассандра, не в силах усидеть на месте в экипаже. Уинтерборн, как и обещал, организовал для Кэтлин и сестер Рейвенелл посещение универмага после закрытия и не ограничивал во времени. Он велел продавщицам выложить на прилавках вещи, которые могут заинтересовать юных леди — перчатки, шляпки и булавки, разнообразные украшения. Девушки могли зайти во все 80 отделов магазина, включая книжный, парфюмерный и продуктовый. «Ах, вот если бы Уэстон был с нами!» — мечтательно сказала Пандора. Уэстон провел в Лондоне меньше недели и вернулся в Эверсби, признавшись Кэтлин, что Лондон перестал его привлекать. Нигде нет ничего нового. «Я все время думаю о том, что нужно сделать в Приорате. Это единственное место, где я действительно могу быть полезен», — сказал он, даже не скрывая, что ему не терпится вернуться в Гэмпшир. «Мне тоже его не хватает», — призналась Кассандра. В ответ Пандора лукаво уточнила. «Нет-нет, я по нему не скучаю. Просто подумала, что если бы он был здесь и носил наши сумки и покупки, мы могли бы накупить побольше». «Мы отложим все, что вы выбрали», — успокоил ее Девон. «И завтра ваши покупки доставят в Рейвенелл-хаус». «Я хочу, чтобы вы обе помнили», — предупредила близняша Кэтлин, что удовольствие от похода по магазинам длится только до тех пор, пока не придет время расплачиваться по счету. «Но ведь не нам же платить!» — беспечно возразила Пандора. «Все счета пойдут к лорду Трениру». Девон усмехнулся. «Когда нам нечего будет есть, я вам напомню об этом разговоре». «Представь, Хелен!» — весело сказала Кассандра. — Если ты выйдешь за мистера Уинтерборна, у тебя будет фамилия почти как название универмага. Кэтлин знала, что Хелен эта мысль не привлекала. Девушка не жаждала внимания к себе и известности в какой угодно форме, поэтому спокойно сказала. — Он еще не сделал Хелен предложение. — Сделает, — уверенно заявила Пандора. «Он уже 3 раза приходил к нам на обед, сопровождал на концерт, причем усадил нас всех в свою личную ложу. Ухаживание явно продвигается очень хорошо, во всяком случае, для остальных членов семьи». «Хелен ему нравится», — заметила Кассандра. «Это видно потому, как он на нее смотрит, как лис на цыпленка». «Кассандра!» — укоризненно воскликнула Кэтлин и покосилась на Хелен. Но та смотрела вниз, на свои перчатки. Глядя на нее, было трудно сказать, хорошо ли продвигается ухаживание. Когда дело касалось Уинтерборна, Хелен становилась молчаливой, как сфинкс. Не говорила ни о чем они беседовали, ни что она чувствует. Пока что, наблюдая за их общением, Кэтлин не находила признаков их взаимной симпатии, не говоря уже о страсти. Обсуждать эту тему с Девоном она не хотела, поскольку знала, что это лишь приведет к еще одному бесполезному спору. По правде говоря, в последние 2 недели они вообще мало что обсуждали. После утренних экскурсий всей семьей Девон обычно уходил на встречи с адвокатами, бухгалтерами, представителями железной дороги или на заседание палаты лордов, которая возобновила работу. Возвращался он чаще всего поздно, усталый и не склонный к разговорам. Кэтлин была вынуждена признаться самой себе, что ей очень не хватает их близости. Она тосковала по их интересным беседам, его непринужденному обаянию и ощущению покоя, который он ей внушал. А теперь он едва мог заставить себя взглянуть в ее сторону. Кэтлин ощущала его отстраненность почти физически. Казалось, они никогда больше не будут получать удовольствие в обществе друг друга. В Возможно, это и к лучшему, учитывая, как холодно он отнесся даже к возможной беременности. Кстати, месячные все еще не начались, и как обманом притащил ее в Лондон под предлогом, что нужно подтолкнуть Хелен поближе к Уинтерборну. Она больше никогда не сможет ему доверять. Он негодяй и манипулятор. Карета подъехала к конюшням за Уинтерборнс, чтобы они могли войти в универмаг через черный ход, незаметно для посторонних. Лакей открыл дверцу кареты и опустил откидную лесенку, а Девон помог девушкам выйти из экипажа. Кэтлин выходила последней. Спускаясь из кареты, она оперлась на его затянутую в перчатку руку, но при первой же возможности отстранилась. Рядом по складскому двору сновали рабочие, переносили коробки и ящики на погрузочную площадку. «Сюда!» — сказал Девон и повел всю компанию к двери подаркой. Привратник в голубой униформе открыл большую бронзовую дверь и почтительно коснулся шляпы. «Милорд, добро пожаловать в Уинтерборнс! Дамы, я к вашим услугам!» Они прошли в дверь, и он вручил всем по небольшому буклету. На голубом с бежевым фоне было золотыми буквами напечатано «Уинтерборнс», а ниже — указатель отделов. «Мистер Уинтерборн ожидает вас в центральной ротонде», — сообщил привратник. Близняшки хранили молчание, и это само по себе говорило об их благоговейном трепете. Уинтерборнс был поистине дворцом наслаждений, как пещера Аладдина, созданный, чтобы ослепить покупателей великолепием. Интерьер был богато отделан дубовыми панелями, потолки украшала гипсовая лепнина, а деревянные полы — замысловатая инкрустация мозаичной плиткой. В отличие от небольших замкнутых помещений традиционных магазинов, просторный интерьер Уинтерборнса имел открытую планировку. Широкие арочные проходы позволяли покупателям легко переходить с одного отдела в другой. Сверкающие люстры ярко освещали манящие вещи, лежавшие в витринах из полированного стекла, а еще больше сокровищ было разложено на прилавках. Здесь можно было всего за день купить для дома абсолютно все, включая фарфор и хрусталь, кухонные принадлежности, мебель, инструменты, обивочные ткани, музыкальные инструменты, произведения искусства в рамах, седла для лошадей, буфеты, шкафы для льда и продукты, которые в них можно хранить. Они приблизились к центральной ротонде высотой в 6 этажей, обрамленной балконами с ограждениями из позолоченных металлических кружев. Ротонду венчал огромный купол цветного стекла с розетками, завитушками и прочими украшениями. При их появлении Уинтерборн, стоявший возле стеклянного прилавка, поднял взгляд и сказал, улыбаясь одними глазами: «Добро пожаловать! Ну как? Я не обманул ваших ожиданий?» Вопрос был обращен ко всем, но взгляд устремлен на Хелен. Близняшки разразились восторженными восклицаниями и похвалами, а Хелен, покачав головой, с легкой улыбкой призналась: «Все куда величественнее, чем я представляла. Позвольте устроить вам небольшую экскурсию». Уинтерборн накинул вопросительным взглядом всю компанию. «Кто-нибудь хочет к нам присоединиться, или вы предпочитаете сразу приступить к покупкам?» Он показал на стопку плетеных корзинок возле прилавка. Близняшки заговорщицки переглянулись и решительно заявили: «К покупкам!» Уинтерборн усмехнулся: «Сладости и книги в той стороне, лекарства и парфюмерия там. Позади вас вы найдете шляпки, шарфы, ленты и кружева». Он еще не закончил говорить, а близняшки уже схватили по корзинке и умчались. Их несдержанность смутила Кэтлин, и она с виноватым видом посмотрела на Уинтерборна. «Да уж, лучше не попадаться у них на пути, иначе затопчут». О, вы бы видели, как ведут себя дамы во время распродаж, которые бывают 2 раза в год, — заметил Уинтерборн. Драки, виск сметают все на своем пути. Кэтлин невольно улыбнулась. Уинтерборн повел Хелен из ротонды, и Кэтлин успела услышать, как он спрашивает: «Хотите взглянуть на пианино?» Парочка скоро скрылась из виду, а рядом с Кэтлин остановился Девон. Молчание затянулось, и чтобы скрыть неловкость, Кэтлин сказала: «Глядя на них, разве можно подумать, что эти двое чувствуют друг к другу хотя бы малейшее влечение? Между ними нет естественной легкости общения, нет энтузиазма. Они разговаривают, как 2 незнакомца в омнибусе. А я вижу людей, которые еще не избавились от настороженности по отношению друг к другу», — бесстрастно возразил Девон. Кэтлин оттолкнулась от прилавка и медленно направилась к элегантной выкладке письменных принадлежностей в другой части ротонды. На прилавке на лакированном подносе стояли флакончики духов. Небольшая табличка в рамке гласила, что эти духи предназначены специально для дам. Можно душить письма, и чернила не расплывутся, а на бумаге не останется пятен. Девон молча остановился позади Кэтлин и положил руки на прилавок по бокам от нее. Она резко втянула воздух, а когда почувствовала прикосновение его губ к затылку, совершенно оцепенела, заключенная в плен его твердого теплого тела. Мужская сила, полная энергии, словно загипнотизировала ее, и она закрыла глаза. Его теплое дыхание шевелило прядь, выбившуюся из прически и упавшую на шею. Ощущение было настолько изысканным, что она затрепетала, а он прошептал: «Повернитесь». Кэтлин молча покачала головой, а кровь ее устремилась по жилам еще быстрее. «Мне вас не хватает». Он поднял руку и невероятно чувственно провел кончиками пальцев по ее шее. «Я хочу сегодня ночью прийти в вашу постель, пусть даже лишь для того, чтобы обнимать вас и целовать. Не думаю, что для вас проблема найти женщину, которая охотно разделит с вами постель», — язвительно заявила Кэтлин. Он придвинулся к ней так близко, что коснулся ее лица своей щекой. Бритый подбородок потерся о нее, словно кот лизнул языком. «Я хочу только вас». Чувствовать, как он окружает ее со всех сторон, было приятно. Но она застыла. «Вы не должны так говорить, пока мы не узнаем, чем закончилось наше последнее свидание. Хотя вряд ли что-то способно исправить наши отношения». Он потерся об нее носом и нежно поцеловал в шею ниже подбородка. Кэтлин задрожала. «Прошу прощения», — прошептал он хрипло. «Мне не следовало так реагировать. Хотел бы я взять все свои слова обратно. Это была не ваша вина. У вас слишком мало опыта в любовных играх. И я, как никто, знаю, насколько трудно становится, когда это необходимо». Его покаяние ошеломило Кэтлин, но она все равно продолжала стоять к нему спиной. Она ненавидела это свое ощущение уязвимости, чувство одиночества и желания, из-за которых ей хотелось повернуться в его руках и расплакаться. Но до того, как она успела дать хоть какой-то более-менее связный ответ, послышались возбужденные голоса близняшек и звяканье и шорох множества предметов, которые несут в одной корзине. Девон отодвинулся. «Нам нужны еще корзинки», — триумфально заявила Пандора, приблизившись к ним. Девушки выглядели весьма экзотично и явно прекрасно провели время. На Кассандре была зеленая накидка, а голову украшал обруч из перьев с драгоценными камнями. Пандора держала под мышкой одной руки зонтик от солнца и светло-голубых кружев, а под другой — 2 теннисные ракетки. На голове у нее красовалась цветочная диадема, немного сползающая на один глаз. «Судя по вашему виду, — заметила Кэтлин, — вы уже достаточно всего накупили». Кассандра заметно встревожилась. «О, нет! Еще не меньше 80 отделов, где мы не побывали!» Кэтлин не могла не покоситься на Девона, а тот пытался скрыть улыбку, но безуспешно. Это был первый раз за многие дни, когда она увидела его по-настоящему счастливую улыбку. Девушки с энтузиазмом подтащили к ней корзинки и начали выкладывать покупки на прилавок, где скоро образовалась приличная куча. Брусочки душистого мыла, пудра, помада, книги, новые шнурки для корсета, наборы шпилек для волос, искусственные цветы, банки с печеньем, лакричные постилки, ячменные конфеты, металлическая ситечка для чайника, чулки и носки в маленьких сетчатых мешочках, набор карандашей и крошечная стеклянная бутылочка с ярко-красной жидкостью. «Что это?» — спросила Кэтлин с подозрением, разглядывая бутылочку. «Это для красоты», — сказала Пандора. «Цветущая роза», — вставила Кассандра. Осознав, что это, Кэтлин ахнула. «Это румяна!» Она никогда в жизни не пользовалась румянами, даже не держала их в руках, поэтому, положив их обратно на прилавок, твердо сказала. «Нет». «Но, Кэтлин!» «Никаких румян! Ни сейчас, никогда бы то ни было!» «Но это всего лишь, чтобы подчеркнуть цвет лица», — возразила Пандора. «Это никому не повредит», — добавила Кассандра. «На бутылочке сказано, что они нежные и безопасные. Вот тут написано, видите?» «Замечания, которые вы услышите в свой адрес, если появитесь на людях с румянами на лице, совершенно точно не будут ни нежными, ни безопасными. Окружающие подумают, что вы падшие женщины, или, того хуже, примут вас за актрис». Пандора повернулась к Девону. «Лорд Тренир, вы тоже так думаете?» «Это один из тех случаев, — поспешно сказал Девон, — когда мужчине лучше вообще ничего не думать». «Эх!» — разочарованно выдохнула Кассандра, потом взяла белую стеклянную баночку с позолоченной крышкой и протянула Кэтлин. «А это мы купили для вас — крем из лилии от морщин». «У меня нет морщин!» — возмутилась Кэтлин с нарастающим негодованием. «Пока нет», — согласилась Пандора, — «но когда-нибудь будут». Девон рассмеялся, а сестры схватили пустые корзинки и поспешили прочь за новыми покупками. Кэтлин печально заметила. «Боюсь, из-за этой парочки морщины у меня появятся раньше времени». «Ну, до этого еще далеко». Девон посмотрел на нее с высоты своего роста и обхватил ее лицо ладонями. «Впрочем, есть выход. Надо поскорее выдать их замуж, и тогда морщины появятся у их мужей». От его нежных прикосновений ее кожа разрумянилась сильнее, чем могла бы от румян из бутылочки. Кэтлин отчаянно пыталась заставить себя отстраниться, но его прикосновения ее словно парализовали. Он скользнул пальцем вокруг ее шеи сзади, удерживая голову неподвижно, и накрыл ртом ее губы. По телу Кэтлин прокатилась волна жара. Она ослабла и покачнулась, как если бы пол накренился, как палуба корабля. Девон обхватил ее одной рукой и крепко прижал к своему телу, и Кэтлин поразилась его парализующей силе. «Я твоя». Однажды в каретном сарае он заставил ее произнести эти слова, дразня чувственным наслаждением. И это была правда. Она всегда будет принадлежать ему, куда бы ни ушла и что бы ни сделала. У нее вырвался слабый стон отчаяния, но его поцелуй поглотил все звуки и само ее дыхание. Девон упивался ею, жадно и в то же время контролируя себя, повернув голову так, что их рты слились еще теснее. Касаясь ее языка своим, он добивался ее отклика. Его поцелуй был и нежным, и яростно требовательным. Кэтлин забылась в наслаждении. Ее тело затопило неуправляемое желание. Внезапно Деван отстранился, а когда Кэтлин всхлипнула и бездумно потянулась к нему, тихо сказал: «Кто-то идет». Кэтлин оперлась для поддержки о прилавок и стала поправлять платье, одновременно пытаясь выровнять дыхание. В ротонду возвращались Хелен и Уинтерборн. Уголки губ Хелен были чуть приподняты, словно пришпиленные булавками, но что-то в ее осанке напомнило Кэтлин потерявшегося малыша, которого ведут за ручку искать мать. Внимание Кэтлин привлекло что-то блестящее на левой руке Хелен. Она настороженно присмотрелась повнимательнее, и когда поняла, что это, у нее упало сердце. Чувственное тепло мгновенно испарилось из тела. Кольцо. Мерзавец сделал предложение всего после 2 недель ухаживания.